У человека область подсознательного очень велика. Емкость инстинктивной памяти, в ней заключенной, трудно даже себе представить. В дикой жизни подсознательные психические процессы играют первостепенную роль в сохранении вида, и животные в гораздо большей степени автоматизированы, роботизованы, чем мы это представляли себе раньше. Дикая жизнь человека... Тут Гирин поднял ладонь высоко над полом. Это вот... А цивилизованная, вот, он сблизил большой и указательный пальцы, так что между ними осталось около миллиметра. Мозг — это природа и Вселенная. Но Вселенная не одного лишь текущего момента, а всей ее миллионолетней истории. И опыт мозга отражает не только необъятную ширину, но и изменчивость природных процессов. Отсюда и диалектическая логика, выражение сущности этого мозга, а наша психика, отражающая внешний мир, это такой же процесс и движение, как все окружающее. Основы нашего понимания прекрасного, эстетики и морали, восходят из глубин подсознания и, контактируя с сознанием в процессе мышления, переходят в осмысленные образы и чувства. Простите, знаю, что объясняю плохо. На этом можно и закончить затянувшееся вступление. Остается сказать, что все наше чувство прекрасного, эстетическое удовольствие и хороший вкус — все это, освоенный подсознанием опыт жизни миллиардов предыдущих поколений, направленный к выбору наиболее совершенно устроенного, универсального, выгодного для борьбы за существование и продолжение рода. В этом сущность красоты, прежде всего человеческой или животной, так как она для меня, биолога, легче расшифровывается, чем совершенство линий волны, пропорции здания или гармонии звуков. Надо понять, что я говорю о красоте, не касаясь того, что называется в разных случаях очарованием, обаятельностью, шармом, того, что может быть и чаще бывает сколько угодно у некрасивых. Это хорошая душа, добрая и здоровая психика, просвечивающая сквозь некрасивое лицо. Но здесь речь не об этом, а о подлинной анатомической красоте. Фальшивый же термин «красивость», как всякая полуправда, еще более лжив, чем прямая ложь.